Глава 58. Падаю рядом со светловолосой девчонкой на траву и ёжусь от прохлады. Зря я все же кофточку не надела. Не май месяц, в конце концов. Обхватываю себя руками и демонстративно кашляю, привлекая к себе внимание ребенка. Девчонка быстро поднимает взгляд, яркий глаз, и испуганно смотрит на меня. Хоть и темно, все равно вижу этот яркий голубой огонек. Какие красивые у нее глаза. Я хотела бы себе такие же. «Что, родители отругали?» Улыбаюсь и легонько бью ее по плечу. Помню, как пряталась от папы во дворе, когда он, придя с работы, уделял мне мало внимания. И от обиды, после того, как мама укладывала меня спать, я вылезал в окно. Благо, жила на первом этаже. И пряталась в мамином прекрасном саду. Хотела, чтобы меня нашел папа. Немного поволновался обо мне. А найдя, взял на руки и отнес мою постель. Ага. Только это делали либо мама, либо охранник Саша. Нет. Насупившись, девочка снова тыкается лицом в коленки. Не налугали. Но я им больше не нужна. Ох, детский возраст. Узнаю в ней себя. Такая же была. Они что-то сказали тебе? Придвигаюсь ближе и неосознанно обнимаю ее за плечики и прижимаю к себе. Блин, холодная. Продрогла вся. Сколько же она тут сидит, а? Малышка не отстраняется. Наоборот. Прижимается ко мне и утыкается холодным носом в кожу. Нет, так дело не пойдет. Замерзнем еще сильнее. А она и заболеть может. Давай прогуляемся. Согреемся. Как раз и расскажешь, что случилось. Хорошо? Она шмыгает носом и скромно кивает. «Как тебя зовут?» Начинаю издалека. «Слава!» Стою с травы, утопая каблуками в земле, и на секунду желаю снять туфли, но держусь. Поднимаю девочку следом за собой и вывожу из кустов и деревьев. Везет, что в элитном поселке хорошие асфальтированные дороги, а не как у тех, к которым я однажды ездил на дачу. «Приятно познакомиться, девочка Слава. Меня зовут Ярослава. Но для друзей просто Яра. И мне. Скромно, но мило опускает голову. Так что случилось? Хватаю за прохладную ладошку и спокойно вышагиваю по дорожке, недалеко от того здания и забора. Выводить ее отсюда смысла нет. Особенно, когда она может жить рядом. Я маме с папой больше не нужна. И почему же? Я впервые говорю так мягко. Все же с ребенком общаюсь. Блин, она такая милая. Как такой ребенок может быть не нужен родителям? Дайте мне их, я воткну им вилку в глаз. У них скола ладятся свои детки, и они вернут меня в детский дом. Резко замедляю шаг, слыша эти слова. Слава сжимает своими крохотными пальчиками мою ладонь. От шока чуть не чертыхаюсь вслух, от понимания того, кого веду за руку. Это ведь сбежавшая дочка Мира и Артура, да? У них пропал ребенок, мама беременная. Нет, я могу ошибаться, но разве вот так наткнешься на плачущую малышку, а тем временем у семьи пропала дочка? Так, надо все выяснить. Но я потихоньку веду ее к дому, откуда сбежала пару минут назад, чтобы время не терять, если это она. Они не могли сказать таких жестоких слов, уверенно заявляю. Мира так говорила о детях, любит она их, да и слезы ее были настоящими. Она и не сказала, ее подлузка сказала. А ведь если подумать, когда мы пили чай, Артур ворвался на кухню и спросил, не приходила ли какая-то Даша к ним в дом. Неужели ревнивая баба, у которой не состоялась личная жизнь, решила нагадить хорошим людям? Классика, и гадать не надо. Мусор в голову ребенка вбила. Не верю я, чтобы те люди так сказали маленькому ребенку. Было бы им плевать, они бы не бегали по округе, думая, что она потерялась ночью в небольшом лесу у них за домом. А Мира бы так не переживала. Гнида чертова та, кто так сказала. Наверняка била. По самому уязвимому. Чтобы нагадить. По ребенку. Вот она и убежала. Нервы треплет родителям. Неосознанно, конечно. Но я точно стану им не нужна, когда блатики ладятся. И опять поджимает свои крохотные губки. Знаешь, пытаясь ее успокоить, верить кому-то вот так сразу нельзя. В мире куча злодеев и людей, которые не следят за словами. Та подружка всего лишь оказалась очередной злодейкой. Улыбнувшись, свободной рукой треплю ее по макушке. «Лавда!» поднимает голову и смотрит на меня своими голубыми глазами. В свете фонарей теперь вижу отчетливо миловидное лицо ангелочка. «Они меня не лаз любят, Не вернут никуда. Я не хочу обратно. Там мальчики злые». «Нет, конечно». Слегка смеюсь, чтобы расслабить ее и не задеть уязвимых детских чувств. «Скажи, они тебе сказали хоть что-то плохое за все время?» Угрюмо кивает. «Мама сладкая запрещает много кусать. Какой-то каблез будет». Я легонько смеюсь. «Это мама правильно делает». Успокаиваю малышку. «Сладкого много есть нельзя. Вредно. Это все?» «Лоди, да». «А теперь вспомни, что родители делали для тебя хорошего. И что говорили? Помнишь?» «Помню». Виновато утыкается взглядом в землю. «Они ведь говорят тебе, что любят тебя». Опять угрюмый кивок. «Папа или мама укладывают спать?» «Да-да». Она радостно кивает головой, будто вспоминает все хорошее. Все радостные впечатления и счастливые воспоминания перекрывают плохие. «А папа косички делает». Свободной ладошкой гордо ведет по светлым волосам. «Папа косички делает». На секунду я представила, как бы мой папа заплетал мне волосы. Но... Слезы на глазах выступают. У меня никогда такого не было. И в чем-то я завидую маленькому ангелочку. «Тогда у тебя самые лучшие родители». Стараюсь не расплакаться. «Пока ты веришь злодейкам, мама и папа ищут тебя». «Да». Я вижу, как ей становится не по себе. И где-то внутри меня все скручивает от долбанной вины. Я сказала что-то лишнее. «Они меня любят и никому не отдадут. Не вернут дядя Леса». Я не знаю, кто это такой, но... «Не-а», радостно сообщаю ей. «Представь, как папа сейчас волнуется. Он стал седым, и на Новый год у тебя будет собственный Дед Мороз». Кажется, она пропускает глупую шутку мимо ушей. Сильнее стискивает мою ладонь. «Тогда надо быстрее вернуться». Она мигом загорается, но тут же тухнет, чуть не плача. «Но я потерялась и не помню дорогу домой».